21 июня 2014 года. Римская Республика. И после этого вы, человек с обожженной африканской солнцем кожей, отрицательно покачал головой. Не сразу, брат мой, не сразу. Я тогда еще многого не знал. А что узнали? Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле, процитировал незнакомец Евангелие от Иоанна. В Африке просто зло не так скрывается, как здесь. Не рядиться в маску добра, не укутываться в вуалью лжи. В Африке зло. Он замялся, чтобы подобрать нужные слова. Весомо, зримо, ощутимо.